Глава 4. Пора испачкаться по локоть в крови. Интересное кино получилось. Сейчас за мной охотится вся гвардия двух князей до последнего штыка. Конечно, против меня и охранники, и городовые, и военные на базах. Но факт остается фактом. Игры в «Казаки-разбойники» перешли на новый уровень. Сложности добавляло временное отсутствие моих верных помощников и странное существо, которое когда-то принадлежало Владимиру Кузнецову, а еще умело вызывать чертов метеорит по собственному желанию. Это что за нахрен такое? Один мой верный Аркадий Михайлович шел к заданной цели и не отклонялся от курса. У этого гражданина вообще все хорошо. Как будто я его отправил не на первое задание, которое без сомнения еще и опасно, а в простой поход. Я периодически сканировал его сознание и проверял, как у него дела. Оказалось, что он еще и крайне общительный монстр. С ним плыли около десятка таких же особей, плюс куча мелких существ, похожих на крабов, но размером со среднего ребенка. Они все благополучно цеплялись за отростки на спине Аркадия и его друзей. По эмоциональному состоянию моего нового питомца я понял, что он может с ними взаимодействовать. Интересное подспорье. Мой Аркаша — повелитель подводных тварей. Но это не точно. Пока мы направлялись к княжеской усадьбе, я положил Ярха рядом с его старой знакомой и поделился энергией. Пусть попытается наладить связь с Любавкой. По мере того, как я подъезжал к конечной точке, Лора отметила пару моментов. Во-первых, две военные базы находились на пути нашего следования, что в будущем могло обеспечить нам неприятный сюрприз. А во-вторых, температура опустилась практически до нуля, что странно даже для такого времени и места. Мы сделали пару остановок и максимально вывели из строя технику. Наконец пригодилась магия, которую меня научил император Мэйдзи. Бесчисленные молнии ударяли точно по складам боеприпасов и прочей техники. Удобно, но энергии я потратил знатно. И вот подъездная прямая дорога к поместью. Ощущения такие, будто открываю подарок. Неизвестно, какой князь попадется. А погода окончательно сошла с ума. С неба валил снег, и дорога быстро покрывалась корочкой льда. «Да, кажется, кто-то нас ждет», — вздохнул я. Хотя, с другой стороны, а чего еще я хотел? Мы не на курорт приехали. Вот будет весь Сахалин мой, тогда и подумаю, как бы открыть тут санаторий. На что-то я отвлекся. «На дороге кто-то стоит», — сказала Лора, хотя я и сам видел впереди себя мужскую фигуру. «Увеличь», — попросил я. Какой-то здоровый хрен с секирой в руке, одетый в меха и в шлеме с рогами. Сказочный долба... викинг? Значит, князья решили подстраховаться и наняли кого-то. Ну, очень уж он похож на местного обывателя. Он зачем-то закричал, ударил себя кулаком в грудь и наставил на меня свое оружие. От него исходила аура холода, которая и создала морозные условия. Кажется, он готовил себе комфортную атмосферу для битвы. Мужик пока не атаковал. Просто стоял и ждал. Наверняка хотел еще и поговорить перед битвой. Я даже не сомневался, что мне придется с ним драться. Но насколько он силен, пока неизвестно. Не буду рисковать и возьму все, что необходимо. Я остановил машину метров за 100 от викинга и повернулся, чтобы взять Ерха. Вот только стоило мне потянуться к рукоятке, а он ударил меня током. Не сильно, но неприятно. «Что такое?» — удивился я и тут же получил ответ. Прямо сейчас он старался аккуратно работать с мыслями своей подруги, создав между ними энергетический мост с кучей переплетений. Я и не знал, что он на такое способен. В будущем это может пригодиться. Я даже знаю, где именно. Ярх показал мне все процессы, не раскрывая мысли Любавки. И проблема в том, что пока этот мост между ними существует, его нельзя прерывать, иначе мы рискуем окончательно и бесповоротно сломать психику животному. «Первый раз вижу, чтобы он так сильно о ком-то заботился», — с умилением сказала Лора. «Надеюсь, у него найдутся силы и знания, чтобы не сделать Любавку таким же закомплексованным существом». А то два сильных создания с комплексом неполноценности и синдромом самозванца — это уже перебор. Также Ерх добавил, что если настанет совсем жопа, то он прервет канал. Но на это нужно время. Сейчас мне придется действовать своими силами. «Если ты никто без Ерха, то ты его недостоин», — перефразировала Лора мыслеобразы меча. «Ладно, железяка, отдыхай, смотри, как дядя Миша разберется с этим снежным йети». Еще не хватало, чтобы меня подкалывало мое же оружие. Сперва разберусь с этой проблемой, потом займусь куда более важными людьми. Я взял с собой родовой меч. Он мне пока ни разу не доставлял неудобств. Всегда покладистый, верный. А способности? Просто с ума сойти. У кого еще такое встретишь? Жаль, у него не было своего сознания. Так бы у Ерха появился бы конкурент. Открыв дверь, я спрыгнул на запорошенную снегом дорогу. Еще этот мерзкий прохладный ветерок дует со стороны бородача. Неприятно. Лора подняла мне температуру, чтобы не мерзнуть. Энергию, даже маленькую ее часть, лучше сэкономить. Но и простуды нам не надо. Подходя ближе, я заметил, как из поместья вышли несколько десятков солдат. Скоро они выстроились за спиной викинга. Неужели группа поддержки? Если все разом на меня нападут... Даже не знаю. Придется активировать красный протокол или протокол сердитый. Но так не хотелось потом ловить откаты. Я подошел ближе. «Хе, всего лишь пацан!» — самодовольно ухмыльнулся бородач. «И против тебя меня позвали сражаться? Местные аристократы совсем обленились. Не могут убить молокососа!» Он воткнул в землю топор и от всей души рассмеялся. «Забавный северянин», — подметила Лора. «Хочешь стату?» «Удиви», — кивнул я, наблюдая, как от смеха у викинга пошли слезы. «Ничего другого я и не ожидал. Сильный соперник». Возможно, один из самых сильных, против кого мне удавалось сражаться. Предрасположенность связана со снегом, льдом и прочими неудобствами зимнего образа жизни. «Кто вмешается, лично прикончу!» — прорычал он на гвардейцев позади. «Не боишься с такой уверенностью проиграть? Может, попросишь парочку солдат тебя подстраховать?» — улыбнулся я. Если честно, после всего дерьма, что со мной произошло, этот викинг не внушал сильного трепета. Так, легкий мандраж перед битвой для разогрева мышц, не более. Кажется, в спорте это называется боевая готовность. «О, самоуверенный мальчишка!» Он достал из асфальта секиру, тяжелую, наверное. «Давай я тебе покажу, как сражаются настоящие мужчины». «Нет, у него определенно комплексы», — хихикнула Лора. «Некоторые мужчины любят сублимировать. Достаточно посмотреть на его большое оружие. Да и что-то часто он про мужскую силу намекает. Наверное, не хватает». Я улыбнулся с этого, и соперник воспринял это как-то иначе. Уж не знаю, что у него в голове. Он нахмурился, и температура снизилась еще сильнее. Завыл холодный ветер, и снег начал кусать кожу. Неприятно. «Лора, пора попробовать и наши магические способности». Наемник-варяг. В целом, задание пустяковое. Так показалось великому воину и наемнику, чье имя знали многие в преступном мире. Он был родом из Северной империи и странствовал по миру, выполняя за других грязную работу. Морал за аристократов руки в крови и сильно преуспел на этом поприще. Уже 30 лет он делал работу споро, качественно и без лишних вопросов. И залогом его долголетней службы стали несколько правил, которые варяг выработал еще в молодости, когда учился у более опытных наемников. Первое правило — не бери работу, которую не сможешь выполнять. Второе — не задавай лишних вопросов, если тебе за это не платят. Третье — не интересуйся причинами, тебе за это тоже не платят. Короче, всегда оценивай риски заранее. Эти простые правила не раз спасали ему жизнь. Многие считали, что он всесилен и может убить любого. Поэтому многие клоуны заказывали правителей государств, высокопоставленных аристократов, высших чиновников и даже военных. Варяг, естественно, вежливо отказывался, если считал, что это дело чревато проблемами. Но чаще всего, как ни странно, его нанимали аристократы из Российской империи. Во-первых, потому что они могли себе это позволить, все же услуги варяга стоили очень дорого. И за такую цену он предлагал стопроцентное выполнение заказа. А во-вторых, забавно, что процентов 20 запросов на убийство приходили исключительно на Александра Есенина. Естественно, подобные заказчики добавлялись в черный список. Вообще, среди наемников ходило негласное правило, что если заказчик просит устранить Есенина, то он все равно долго не проживет. Но если Есенин выйдет и на исполнителя, то погибнут все, так что проще блокировать таких людей. Нынешний заказ был интересным. А самое главное, наниматель моментально согласился с ценой и даже не торговался. И на первый взгляд цель проста. Какой-то граф, подумаешь. Для варяга это как съездить на курорт и там отнять конфету у ребенка. Но интересно, что он потомок Кузнецовых. Это подтвердил князь, который буквально плевался слюной, рассказывая, как хочет убить этого пацана. Связи варяга тоже пришли к выводу, что они с Владимиром Кузнецовым точно не однофамильцы. А значит, можно наконец узнать, что за необычная кровь течет в потомке одного из сильнейших магов истории. Если не самого сильного. Много же он слухов слышал, но все они были похожи на сказки. Еще варяг узнал, что парень — чемпион универсиады. Забавно. Лет 10 назад наемнику приходилось устранять одного чемпиона. Может, этот окажется сильнее? Хотя, прибыв сюда, варяг не ожидал ничего интересного. Но граф Кузнецов начал выделывать такое. Разрушил несколько военных баз в одиночку. Пережил падение метеорита, да еще и умудрился не попасться и перебить кучу народу. Князь Меладзе, который был заказчиком, объяснил, что у Кузнецова есть питомцы. И, судя по всему, достаточно сильные. Это и подхлестнуло интерес варяга сразиться с таким противником. Но 1000 снежных бурь в бороду, в сосульку ему в задницу. Почему этот пацан оказался так силен? Откуда столько энергии? Что за разномастные заклинания? Парирование, мастерское обращение с мечом, да и к тому же рунические заклинания? Не рановато ли для его возраста? Варяг предполагал, что противник будет полагаться на физическую силу и пойдет в ближний бой, и это раньше срабатывало. Внешний вид викинга буквально кричал о том, что он хорош в сражениях. Но сейчас Кузнецов решил действовать куда изощреннее. Такого варяг еще не встречал. Атакуя мечом, он быстро парировал секиру варяга, а второй рукой закидывал его заклинаниями. В него летел то огненный шар, то молнии. Кузнецов даже успел провернуть чудной прием, от которого произошел взрыв. Северный воин так и не понял, что случилось, но успел в последний момент покрыться ледяной коркой. «Надо же!» — сказал молодой парень, когда варяг отпрыгнул на пару метров назад. «А ты куда сильнее, чем кажешься. Позволь опробовать на тебе новый прием, которому я научился у своего сенсея. Он немного видоизмененный, но, думаю, тебе понравится». «Щенок, да кем ты себя возомнил?» — разозлился варяг. Расставив руки в стороны, он начал кастовать заклинание, которое сделало его одним из лучших наемников. Командир передового отряда князя Меладзе, Иннокентий Перепелов. Что-то неладное происходило. Перед командиром сражались два мага, чьи способности выходили далеко за грань нормальных. Такого он не видел даже когда его хозяин, князь Меладзе, несколько лет назад сражался в родовой войне против графа. Да, его господин силен, но тут нечто другое, а именно виртуозное владение магией. Оба прыгали, закидывали друг друга заклинаниями, и все это происходило посреди снежной бури. Вдруг стало настолько ветрено, что из-за бурана стало невозможно разглядеть вообще ничего, а подходить ближе никто не отважился. Да и наемник запретил вмешиваться. Легко можно попасть под раздачу. Сейчас гвардейцы наблюдали, как сквозь бурю проглядываются молнии, взрывы и вспышки заклинаний. После очередного взрыва и шторма выпрыгнул Кузнецов. Ветер немного поутих, и командир увидел варяга. Гвардеец Иван Бардаков. Отчет номер 2.21. первого тайного отдела. «Я могу говорить своими словами?» — поинтересовался Иван. «Да, конечно. Обойдитесь без этих ваших военных словечек. У нас уже есть часть информации». «Тогда ладно», — вздохнул гвардеец. «Когда Кузнецов отпрыгнул, варяг сделал что-то странное с руками и с воздухом». «Что вы имеете в виду?» «Он как будто схватил воздух или за что-то невидимое, и пространство начало искажаться», — с выпученными глазами рассказывал гвардеец. «Вот только Кузнецов тоже не стоял на месте. Но кто будет ждать, пока враг закончит подготовку? Вот и он не стоял. Такого я раньше не видел. Пацаны тоже сказали, что никогда ничего подобного не встречали. Мы еще поспорили». «Бардаков, пожалуйста, не отвлекайтесь». «Да, простите. Варяг начал искажать пространство. Я, простите, не могу внятно объяснить, что произошло». «Своими словами». «Там появилась дыра в воздухе перед варягом. Из нее сплошным потоком выстрелила энергия, разрушительная мощь. Там остался ровный след в асфальте глубиной 0.5 метра. И деревья даже исчезли. Они просто испарились». «А Кузнецов?» «Да, Кузнецов. Знаете, мы сначала думали, что этот парень просто суицидник. Разумеется, мы знали, что он победитель мировой универсиады, но серьезно, какое-то соревнование и настоящая битва против сильного противника. Война сразу с двумя князьями. Ну кто в здравом уме мог предположить, что он придет один?» «Не отвлекайтесь, пожалуйста». «Кузнецов сделал сумасшедшее комбо. Как в игре, представляете?» «Подробнее, Бардаков». «Представьте огромное торнадо, внутри которого сверкают молнии. А состоит оно из огненных языков пламени. Надеюсь, понятно объяснил». «Вполне. Дальше». «А дальше я потерял сознание», — развел руками Иван Бардаков. Гвардейцы службы безопасности князя. Леонид Мурашкин. «Почти все, кто не обладал магическим потенциалом, упали в обморок. Это был какой-то импульс, который создал Кузнецов», — трясясь говорил Мурашкин. «Только благодаря магической стойкости некоторые сохранили сознание». «Что там произошло?» «Две атаки встретились, но удивительно то, как Кузнецов действовал. Он старался сохранить магическую атаку и поддерживал это сумасшедшее торнадо. Но еще он молниеносно сократил дистанцию и ударил противника». «Держал заклинание и атаковал? Имеете в виду физическую атаку?» «Да, просто прыгнул с мечом наперевес. Варяг куда мощнее, чем огненный смерч. Но он создавал ее двумя руками. Это и было его роковой ошибкой. Он не успел рассеять заклинание. Признаюсь, у тех, кто не упал в обморок, мурашки побежали по спине. У меня так точно». «Прошу, не отвлекайтесь». «Кузнецов появился рядом с варягом и отрубил ему руку. Ему, сильному наемнику. Но потом случилось что-то сумасшедшее. Варяг даже не обратил внимания на потерю конечности. На ее месте появилась ледяная дубина с шипами». «Палится?» «Да», — кивнул Мурашкин. «И Кузнецов опять начал одной рукой наносить удары мечом, а второй закидывал варяга заклинаниями. Потом поднялась буря. Опять! Наверняка варяг так усиливался». «Так». «Опять вспышки, опять взрывы. Вот только в этот раз к нам прилетела вторая отрубленная рука варяга. Снег с ветром моментально утих». «И что вы увидели?» «Кузнецов по локоть погрузил свою руку в грудь варяга. По локоть!»